Эпилог. Сегодняшний день можно было по праву назвать историческим. Мы хотели, чтобы все прошло без лишней суеты и помпезности, даже отказали совету архимагов, но все равно без первосвященника не обошлось. Правда, на его отчаянный вопль, что отправится вплавь, если не возьмем с собой, Дэйвен ответил весьма невозмутимо. Пусть поплавает, весьма полезно. Но я все же уговорила мужа смилостивиться. В конце концов, господин Дарев не виноват в кознях Натана, да и теоретически преследовал только благие цели. Как и госпожа Амельда. Конечно, и ее пришлось взять с собой. Ну а без Садрига вообще никуда. Плеск проворчал. Вы бы еще весь Вертим с собой прихватили. Только Садрик один и достоин присутствовать. В последнее время он только и делал, что важничал. Его же назначили, так сказать, официальным послом между людьми и драконами. И теперь дракончик стал еще самодовольнее и хвастливее. Но я его уже другим и не представляла. Нам пришлось плыть почти 2 недели. Погода стояла чудесная, море радовало умиротворенным спокойствием. Я знала, оно чувствовало, что остался последний штрих, и воцарится окончательная гармония. Больше ничто его не терзало, не мучило, никакая тьма не нарушала равновесие созидания и разрушения. Да, проклятие больше не существовало. Если честно, я сама еще не до конца это осознала. Проклятие сопровождало меня чуть ли не с первого дня в этом мире, а потом и страх за жизнь Дэйвена. На душе словно лежал тяжелый камень, и я так к этому привыкла, что теперь, когда он исчез, боялась в это поверить. Ну ладно я, Дэйвену пришлось тяжелее, ведь проклятие было с рождения частью его сущности. Знаешь, Арина, так странно. Я только сейчас понял, что никогда не чувствовал себя живым человеком. Я словно и не жил вовсе, а будто бы медленно и неотвратимо умирал. Но теперь я свободен от этого. Наконец-то я живу. Мы не стали никому говорить об истинной причине. Конечно, отражение проклятия сразу показало, что проклятия больше нет. В Совете Архимагов решили, что все дело в соединившейся жемчужине, хотя эффект от этого проявился не сразу, а через несколько дней. Само собой, был такой праздник, которого Ариндейл, наверное, не видел за всю свою историю. Люди ликовали, море потихоньку отступало. Со временем даже поглощенные им острова должны были появиться вновь. В общем, будущее сулило только хорошее, и в этом не было никаких сомнений. И доказательство этого маленькой искрой жизни крепло во мне. Я почему-то не сомневалась, что у нас будет мальчик. И главное уж точно, совершенно свободный от всех проклятий. Настоящее чудо. Наше чудо. Названное в пророчестве союзом истинной избранницы и наследного принца. Ведь даже не о свадьбе шла речь, как мы всегда думали, а именно о зарождении новой жизни. Но поняли мы это только тогда, когда проклятие враз исчезло, и оба сразу догадались, почему. Теперь дело оставалось за малым. Хотя вряд ли можно назвать несущественным возвращение великой жемчужины в море. Дэйвен точно рассчитал, когда можно попасть в подводный храм, и как раз в назначенный день наш корабль прибыл на место. Правда, Дэйвен был против, чтобы я поехала. Вдруг в моем положении морские путешествия вредны или еще что? Даже честно признался. Понимаешь, я ведь ничего в жизни не боялся. Да и смысл бояться, когда твоя смерть каждое мгновение в тебе самом. Но потом появилась ты, и я начал бояться за тебя. А теперь еще и за нашего малыша. Пойми, я просто хочу уберечь вас от всех бед. Вот как раз большой бедой будет, если я пропущу возвращение жемчужины в храм, с улыбкой возразила я. «Дэйвен, ничего страшного произойти попросту не может. Мы же будем в море. А море, сам знаешь, не причинит вреда своей избраннице». моей избраннице», — ласково поправил меня он. «В первую очередь именно моей». И вот в этот исторический день я стояла на палубе и смотрела на открывающееся чудо. Справа от меня дружно восторгались госпожа Амельда и господин Дарев. Но Асадрик на их фоне походил на неодушевленную статую. Слева на перилах примостился Плеск, надутый от важности. Обнимающий меня Дейвен стоял позади, и я со счастливой улыбкой смотрела, как перед нами расступается море, обнажая дно. Древний храм. Пусть без крыши и стен, но это нисколько не умаляло его величия. Идеально выстроенным кругом высились колонны из отполированного белого камня, сияющего сейчас на солнце. А в центре, на алтаре, было высечено изображение дракона, точно такое же, которое получалось, если на карте соединить линии острова Ариндейла. По периметру храма собрались морские драконы. Внушительные, разных расцветок, держащиеся на почтительном расстоянии от алтаря. Для них происходящее было фактически священно. Сердце кольнуло грусть, что великий дракон этого не видит. Но, с другой стороны, он отдал жизнь именно ради воссоединения частей жемчужины, именно для спасения своей расы от вымирания. Плеск говорил, что у них нет письменности, как у людей. Легенды и предания передаются устно из поколения в поколение. И подвиг великого дракона никогда не будет забыт. Жемчужину к алтарю несла именно я. Дейвен шел рядом. Только нам было дозволено спуститься в этот священный храм. Когда-то люди осквернили это место и навлекли ужасную беду, и теперь именно людям и надлежало окончательно все исправить. Жемчужина сияла в моих руках. В ее чуть мутной глубине, будто рождались и утихали штормы, стелилась спокойная водная гладь. Море жило своей переменчивой жизнью. Царила удивительная тишина, и от торжественности момента у меня чуть дрожали пальцы. Но Дейвен был рядом, и уже одно его присутствие придавало уверенности. Мы вместе опустили жемчужину на алтарь. Не было никакого углубления или специальной подставки. Священная реликвия моря просто воспарила на высоте полуметра и засияла так, что даже пришлось зажмуриться. Но непостижимо, как я и с закрытыми глазами видела, что этот свет пронизывает драконов, заставляя мерцать и их. Пронизывает толщу воды, простираясь на огромное расстояние, на всю протяженность моря. Как поток исцеления. Поток даже не надежды, а непоколебимой уверенности в благополучии. Ошибки прошлого исправлены. Им больше нет места ни в настоящем, ни в будущем. Пора было в обратный путь. Море уже скрыло храм, корабль снова набирал ход. И вроде бы все хорошо, но с Плеском пришлось попрощаться. Ему нужно было остаться со своими, ведь драконы пока не выбрали нового великого, а тут учитывался голос каждого. «Я, конечно, потом к вам наведаюсь, но пока слишком занят», — важничал Плеск, восседая на перилах палубы. «Сами понимаете, у спасителя мира куча дел». Он осекся и досадливо пробурчал. «Нет, я, конечно, рад, что моя раса спасена, и у нас будут появляться новые дракончики, да и надоело мне быть самым маленьким. Но ведь меня вполне могут назначить нянькой, как еще пока мелкого. Если так, то я точно к вам сбегу». «Только и вы», — он погрозил нам лапкой, «даже не надейтесь, что я с вашим нянчиться стану, когда он родится». «Уж поверь, мы тебе такое дело не доверим», — усмехнулся обнимающий меня Дейвен. «Вот это правильно. Смотри, Аринка, какой толковый парень. Все-таки не зря я его героически спасал». Плеск собрался уже прыгнуть в воду, но спохватился. «Только вы давайте уж дальше без этого. А то я занятой, мне вас, человеков, теперь спасать некогда. И так подвигов совершилось столько, что на всю жизнь хватит. Кстати, никто из вас случайно не хочет сочинить героическую балладу в мою честь? Давай в другой раз. Я едва сдержала смех. Ловлю на слове! Дракончик ловко прыгнул в воду. Корабль шел на всех парах. Закат раскрашивал умиротворенное море в диковинные цвета, а мы с Дэйвином стояли на палубе и молчали. Он обнимал меня, ласково гладил по волосам, и уже как-то не верилось, что когда-то было иначе. Ссоры, подозрения, чужие интриги — все это тоже стало лишь частью прошлого, с которым мы сегодня окончательно распрощались. «О чем думаешь?» Дэйвин нежно коснулся губами моего виска. «О том, как все странно в жизни устроено», — тихо отозвалась я. «Проклятие привело нас друг к другу. Все сложности и беды на пути оказались необходимыми испытаниями. И даже Натан, по сути негодяй, стал в итоге спасением и искуплением. Неужели чего-то хорошего можно добиться исключительно через трудности?» «Видимо, ничто не дается просто так. Но ведь все это уже позади. А впереди только одна большая проблема». Дэйвин резко помрачнел. «Какая?» — насторожилась я. «Ну, как какая?» В его глазах заплясали смешинки. «Этот несносный мелкий дракон наверняка будет требовать, чтобы мы назвали нашего малыша в его честь». «Ты прав, это и вправду проблема». Я не удержалась от смеха. «Но, надеюсь, как-нибудь выкрутимся. Например, придумаем другое имя заранее». «У меня есть одно на примете». Дэйвин посерьезнел. «Амиар. На языке древних, в котором, как ты знаешь, много толкований, означает свободный, а еще живущий и неподвластный тьме». У меня почему-то защипало в глазах. «Замечательное имя, Дэйвин. Так и назовем». Последние лучи заката скользили по морю. На небе высыпали первые звезды. Словно бы весь мир теперь пребывал в гармонии. Как и я. Нежилась в объятиях мужа, последнего в истории Ариндейла принца, считавшегося проклятым, а теперь ставшего просто наследным. Чудеса не происходят сами по себе. И путь к ним порой очень труден. Но он стоит того.